Глава 18. Допрос мага относительно его магических знаний вышел неоднозначным. С одной стороны, мы все же получили несколько новых плетений. С другой же, это было все полезное, что удалось из него вытащить. Как и ожидалось, к нам отправили не самого ценного кадра. Так, нахватался по вершкам, выучив несколько плетений. Обычно ему этого хватало. А вот с нами не повезло. Но, если честно, повезло нам. Будь это кто поопытней, если честно, не уверен, что я смог бы справиться. А уж тем более захватить в плен. Так что уже за то, что удалось с него получить, стоит сказать спасибо. Кто же вел этот допрос, мог возникнуть вполне закономерный вопрос. Ну так я сам. Да, малолетний пацан. Но уж какой есть. Да и какой мог быть выбор? Хоть количество магов в нашей гильдии за последнее время прибавилось, но я единственный, кто был готов на подобное. А как же человечность и гуманизм? Ха, очень смешные слова. Может, поначалу я и разделял эти ценности, что перешли ко мне вместе с памятью о прошлой жизни. Вот только очень быстро пришлось от них отказаться. Наш мир слишком жесток, чтобы люди могли себе позволить подобную роскошь. Я это понял. Вернее, мне пришлось это понять. Иначе такой беспризорник, как я, просто не смог бы выжить. Как не выжили бы и мои товарищи. Стоили ли мои принципы их жизней? Однозначно нет. Мир всегда диктует свои правила. Только тот, кто силен, может позволить себе столь светлые чувства. Я же пока еще слишком слаб. Может, когда-нибудь я и смогу это себе позволить, но уж точно не скоро. «Фауст, ты в порядке?» В момент, когда я откинулся на диване и просто смотрел в потолок, вошел Рэй. «Да, в норме. Просто иногда устаешь от вот этого всего», неопределенно развел руками. «А ведь это только начало. Сколько еще будет подобных случаев? По моему приказу уже погибли десятки людей. А это лишь начало. Это тяжело принять. Возможно, я не могу поставить себя на твое место. Вот только одно я знаю точно. У всего есть цена. Лично я готов заплатить любую цену за месть за свой род. Тебе тоже нужно понять, стоит ли результат своей цены». «В том-то и дело, что стоит. Это я отлично понимаю. И все же иногда хочется немного порефлексировать», — махнула я рукой. «А как по мне, это лишняя трата времени. Отдых — вот что тебе нужно. Идем, сейчас что-нибудь придумаем». Взяв за руку, он решительно потащил меня на выход. И вот уже спустя меньше чем час мы сидели в таверне за столом, заваленным различными яствами. Аромат жареного мяса и свежеиспеченного хлеба витал в воздухе. Где-то на фоне играли музыканты, а вокруг веселились люди. Казалось бы, кто пустит мальчишек-беспризорников в таверну? Ну, это на самом деле довольно легко, если это твоя таверна. Ну да, парни воспользовались положением, чтобы устроить эту небольшую вечеринку и отпраздновать нашу победу. Ну и разумеется, что вокруг не было никого лишнего. Лишь наши люди из гильдии. Разумеется, на нашем столике выпивки не было. Я установил такое правило в гильдии. Достигнув определенного порога возраста, пожалуйста, делайте, что хотите. Но до этого ни-ни. Не всем такое правило понравилось, но тут я оказался непреклонен. Пусть мы тут все и повзрослели достаточно рано, но мне было плевать. Если я считаю, что рано, значит, так и есть, и все. Да, включил немного тирана, и все смирились. «Ну, давайте же отпразднуем нашу победу!» Шей поднял над головой бокал с соком. «А все благодаря нашему главе! За Фауста! За Фауста!» Резко вторила ему огромная толпа людей вокруг, поднимая свои бокалы. Их голоса слились в единый оглушительный клич. От их единодушия и искренности на душе как-то потеплело. Ледяная скорлупа вокруг сердца на миг дала трещину. Все же я делаю это не зря. И неважно, какую цену мне придется заплатить, я это сделаю. «Спасибо вам всем!» — поднял я свой бокал, тихо произнеся эти слова, и в тот же миг воцарилась абсолютная тишина. «На нашем пути будет еще множество трудностей и лишений. Но я уверен, если мы будем вместе, то выдержим все. Когда-то мы были на самом дне нашего общества. Обычные беспризорники, которым в этой жизни не светило ничего хорошего. Но все изменилось. Мы стали чем-то большим. Мы все вместе с вами сделали это. Каждый внес свою лепту. Мы вместе. Мы — сила. Мы — гильдия. Мы — гильдия!» — раздался рев десяток глоток, вторивших мне. Стены таверны задрожали от этого единодушного рева. «Хорошие слова!» — похлопал меня по плечу Шей. «Мы — гильдия. Это так. Но все же не забывая об еще одной фразе, что ходит между нами. Гильдия — это Фауст. Если бы не ты, то ничего этого не было бы. Ты — именно тот клей, что объединяет нас всех. Так что, пожалуйста, береги себя. Боюсь, если ты однажды переоценишь свои силы, то гильдия просто развалится». «Не развалится. Именно для этого и существуешь ты. Я ведь не из-за своей лени скинул на тебя столько своих обязанностей. Ну, или не только из-за лени. Нет, у гильдии всегда должен быть глава. И если со мной что-то случится, ты обязан подхватить эту ношу». «Фауст, молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать. И возражения не принимаются. Я так решил, и точка. Прими волю своего главы. Иногда тираном быть не так уж и плохо». «Ладно, пусть будет так. Вот только не надейся, что однажды ты сможешь отдохнуть от всего этого. Уж будь уверен, если ты помрешь, то я просто найду твою душу и верну назад. И не важно, что я даже не маг. Уж поверь, меня это не остановит». Уставился он на меня с таким фанатичным блеском в глазах, что по коже пробежали мурашки. И почему-то, смотря в эти полные немного фанатичной уверенности глаза, я ему поверил. Этот и вправду достанет даже из ада. «А мы ему в этом поможем?» — донёсся слитный голос Рея и Ренара. «Всё, давайте уже отдыхать», — отмахнулся от них. «А то еще немного, и я бы не выдержал». Уж больно слащаво звучали их слова. Пусть это и было очень приятно. Вечеринка продолжалась. Все просто отдыхали. Кто-то наслаждался едой, кто-то напитками. Другим достаточно было просто поболтать в приятной компании. Некоторые парочки просто уединялись, благо у таверны был второй этаж со свободными комнатами. Никто им не мешал. И да, за то короткое время существования гильдии у нас уже успело сложиться множество пар. Все же у нас состояли не только парни, но и девушки. У некоторых таких пар даже успели родиться дети, после чего часть из них желала перейти к более безопасной работе. Им помогали устроиться. Открыть свое дело тут или в другом городе. Вот только гильдию они после этого не покидали, продолжая работать. Со временем они брали под свой патронаж местный детский дом или просто находили подходящих людей, помогая им и давая шанс на лучшую жизнь. Так тонкие нити расползались по всей стране, покрывая ее нашей разведывательной сетью. А информация по этим нитям стекалась к центру паутины. Невидимая империя. Моя собственная империя. Маги в этом мире слишком зациклены на собственной силе. Нет, я могу их понять. Я сам жажду овладеть своей магией, какой только смогу. Вот только для меня сила — это лишь способ достижения этих самых знаний, а не наоборот. О главном же все эти высокомерные маги совсем забыли. Самая главная сила, которая только может быть, — это сами люди. Люди и их верность. Далеко не все это понимают. Для магов важны лишь другие маги. Обычные же люди — не более чем прислуга. Огромная ошибка, которую, надеюсь, они еще не скоро осознают. Я же воспользуюсь шансом, которые они мне дали. Однажды гильдия станет тем, что сможет объединить этот мир. и я бы очень хотел посмотреть на это собственными глазами. Вечеринка не спешила затихать даже к середине ночи. Мы уже решили, что с нас достаточно, и вместе с парнями пошли домой, заодно прогулявшись по ночным улочкам и подышав свежим воздухом. Ночной город был тих и практически безлюден. Лишь наши шаги и гулко отдавались от булыжников мостовой. «Как же это непривычно!» — первым подал голос Шей, увидев шедшую по другой стороне улицы пару девушек. «Еще буквально пару лет назад ни один из наших не рискнул бы выйти на улицу ночью. Слишком велик был шанс не вернуться. А сейчас? Посмотри. Даже обычные девушки могут спокойно гулять, ничего не боясь. Преступности на улицах просто не осталось. Да, всегда есть небольшой шанс нарваться на какого-нибудь случайного залетного или местного придурка. Но это именно что небольшой шанс. Где еще такое видано?» «Тут могу только согласиться», — ободряюще кивнул Рэй. «Хоть я бывал всего в нескольких городах, но такого уж точно нигде не видел. Ни в столице, ни в провинции. Как-то непривычно даже, но мне это нравится». «Вот про что я и говорю», — улыбнулся Шей. «А ведь у властей возможностей намного больше, чем у нас. Они бы могли одним своим приказом повторить то же, что сделали мы. Вот только никто этого не хочет. Вернее, им это невыгодно. Люди должны бояться. А бандиты должны приносить золото в их карманы. Может, хоть однажды это изменится?» «Кто знает?» — немного загадочно улыбнулся я. В этот момент вдали раздался высокий звук. Пронзительный, полный ужаса женский крик разрезал ночную тишину. Мы одновременно повернули головы, чтобы увидеть лишь край платья, что исчез в переулке. Не сговариваясь и не проронив ни слова, мы резко рванули в ту сторону. Мы не были какими-то героями или альтруистами, совсем нет. И все же проигнорировать подобное не могли. Во многом из-за только что произнесенных слов. Но не стоит забывать, что это наш город. Беспредела мы здесь не допустим. Стоило свернуть в переулок, как нашему взору предстало не самое приятное зрелище. Одна из девушек лежала на земле. Вторую же держал какой-то бородатый поддатый мужик, срывая с нее одежду. Его жирные пальцы впивались в тонкую ткань. «Ну чё ты мнёшься? Сама же вышла на улицу в этот час. А я давно не видел таких ухоженных дам. Не то, что наши. Сейчас поможешь мне по-быстренькому, и обещаю, я тебя отпущу». «Нет, не надо, пожалуйста», — плакала девушка. Я хотел было начать действовать, но не успел. Будто молния вперед вырвался Ренар. Из его руки словно вырвались когти из ветряных лезвий, которыми он одним движением отрубил голову мужика. Голова с глухим стуком покатилась по булыжникам, оставляя за собой алый след. Кровь из его тела рванула наружу, заливая все вокруг. И вот перед нами лежало мертвое тело. Сидела упавшая на землю девушка с ужасом в глазах. И стоял наш друг, что с яростью зверя осматривался вокруг, будто ища новую жертву. Его глаза были пустые и дикие. «А?» — похоже, пришел в себя Ренар, приобретя осмысленность во взгляде. «Рэй?» — лишь произнес я. «Сейчас!» — тут же все понял он без слов. «Позвольте вам помочь, милая барышня. Извините за беспорядок. Теперь все будет хорошо. Давайте же поможем вашей подруге и отнесем ее к врачу». «А, да, спасибо». Посмотрев на свою подругу без сознания, пришла в себя девушка. Что уж тут говорить, умеет Рэй общаться с девушками даже в подобных ситуациях. Его манеры и аристократические черты лица работают безотказно. И это даже несмотря на возраст. Даже сложно представить, что будет, когда он еще немного подрастет. Вместе с Шеем они подхватили девушку без сознания и вскоре покинули переулок. Я же подошел к Ренару. «Поговорим?» «Да, прости. Просто когда я это увидел, будто кровавая пелена опустилась на мои глаза. Я не мог с собой ничего поделать. Просто хотелось убить его. Не знаю, что на меня нашло». Замер он. «Нет, вру. Знаю. Просто не хотел об этом говорить. Но ты должен знать. Когда я говорил, что сирота, то не врал, но не сказал всей правды. Я не всегда был таким. У меня были родители. Да, были. Все изменилось в один злополучный вечер. Мы тогда всей семьей шли домой. Мама обещала приготовить мой любимый пирог, но этого не случилось. Какой-то пьяный маг напал на нас. Он убил отца одним ударом. А потом он... Я ничего не мог сделать, понимаешь? Своей магией он держал меня, не позволяя вырваться. Я мог лишь наблюдать. Именно в тот момент я впервые смог применить магию. Я сбросил его оковы обычной веткой, что попалось под руки, пронзил горло этого ублюдка. Вот только было уже слишком поздно. Тогда я просто сбежал и скитался по улицам, пока не встретил Рея. Но дальше ты знаешь. Все в порядке. Этот ублюдок заслужил свою участь. Похлопал его по плечу. Мы бы все равно его убили. Просто ты сделал это раньше. В какой-то степени это было милосердно. Потому как перед смертью этот насильник испытал бы еще множество неприятных моментов. А теперь иди домой, помойся, приди в себя. И не беспокойся, дальше я все решу. Да, и спасибо тебе, Фауст, за то, что принял меня таким, какой я есть. Мягко улыбнулся он, после чего побрел в сторону дома. Мне же пришлось отвлечь от праздника нескольких наших парней, что помогли мне уладить все в этом переулке. Они работали быстро и молча, как хорошо смазанный механизм. Неприятно осознавать, но мы не всесильны и не можем предотвратить все. Даже после всех слов Шея о безопасности в городе. Полной безопасности не существует. Всегда найдется какой-нибудь идиот, что не сможет остаться человеком. Мы способны лишь уменьшить вероятность подобного. И для этого у меня есть одна идея. А на следующее утро горожане наблюдали одно весьма нелицеприятное зрелище. На столбе, прямо на центральной площади, оказалось приколочено тело. Вернее, три части одного тела. Голова, сама тушка и еще одна небольшая часть, некогда висевшая у него между ног. Ну и рядом была приколочена дощечка с описанием его прегрешений и обещанием сотворить то же самое с любым, кто последует его примеру. Зрелище было отвратительным и отрезвляющим, как удар хлыста. Жестко? Даже жестоко? Возможно. Но не стоит забывать, страх тоже один из способов управления людьми. Иногда только он и помогает, когда другие методы не срабатывают. Если хоть один подобный пьяница вспомнит это зрелище, прежде чем поступить похожим образом, оно того стоит. Иногда самый темный урок — единственный, который способен выучить зверь в человеческом обличье.